Глава 38. Цзинь Лун разглагольствует о высоких устремлениях. Хэцзо молча хранит старые обиды. Я еле сдержался, чтобы не вскочить с плетеного стула. Закурил, неторопливо затягиваясь и стараясь успокоиться. Украдкой глянул в лазурно-синие глаза большеголового, узрев в них холодный и враждебный взгляд пса, который в течение 15 лет прожил в моей семье, и они с бывшей женой и сыном были друг другу поддержкой и опорой. Но в ту же секунду понял, что выражение его глаз точно такое же, как у моего покойного сына Лань Кайфана, такое же холодное, враждебное, непрощающее. Меня тогда перевели в уездный торгово-закупочный кооператив на должность заведующего отделом политической и идеологической работы, и я фактически тоже, можно сказать, пописывал, публиковал небольшие статейки в уездной газете. Их обычно помещали между двумя основными колонками, поэтому я получил прозвище «воевода центрального шва». Мояне в то время откомандировали в отдел пропаганды уездного парткома в помощь информационной группе. И хотя прописан он был в деревне, слава о его неуемных амбициях разнеслась по всему уезду. Он строчил что-то день и ночь, ходил непричесанный, пропахший табаком. В дождь скидывал с себя одежду и выносил на улицу, чтобы постиралась. Даже стишок про себя сочинил юморной. Как тут психом не назвать? Небесам велю стирать. Моя бывшая жена Хэцзо симпатизировала этому неряхе, и всякий раз, когда он заходил, угощала чаем и сигаретами. А наш пес и мой сын, похоже, не очень его жаловали. Пес встречал Мояне бешеным лаем, гремя цепью, а сын однажды втихаря спустил пса с цепи, тот молнией бросился на пришедшего, а тот, откуда только силы взялись, как закоренелый ворюга, который взлетает на карнизы и ходит по стенам, вскарабкался на крышу нашей пристройки. Вскоре после моего перехода в кооператив Хэцзо тоже перевели в кооперативную столовую при вокзале. На работе она жарила хворост, и, казалось, от нее всегда пахнет жареным маслом, а в ненастную погоду этот запах еще усиливался. Я никогда не говорил, что она плохая. Никогда не указывал на недостатки. «Ну что во мне не так?» — бросала она в слезах, когда дело дошло до развода. Спрашивал и сын, папа, «В чем мама перед тобой провинилась?» А мои родители ругались. «Ты еще не такая большая шишка, сын! Чем тебя Хэцзо не устраивает?» Чистили меня и тесть с тещей. «Ты, Лань Цзэфан, скотина синемордая!» «Надуй лучше лужу, да на себя полюбуйся!» Многозначительно увещевал и начальник. «Товарищ Цзэфан, нужно знать свои достоинства и недостатки». «Да», — признавался я, — «Хэцзо ни в чем не виновата. Она мне ровня и даже лучше меня. Но я просто не люблю ее». В тот день, когда мать распределяла щенков между детьми, Пан Кан Мэй, занимавшая тогда пост заместителя орготдела уездного парткома, велела своему водителю сфотографировать всех вместе — родителей, детей и щенков — во дворе усадьбы под абрикосом. С виду полная идиллия, а на самом деле у каждого свое на уме. Этих фотографий много напечатали, они висели на стене в шести домах, а теперь, наверное, и одной не сыщется. После съемки Пан Кан Мэй и Чан Тяньхун предложили поехать с ними на машине. Пока я раздумывал, Хэцзо отказалась, сказав, что хочет остаться на ночь в доме матери. Дождавшись, когда машина Пан Кан Мэй отъедет подальше, взяла на руки ребенка и щенка и решительно собралась уходить, не слушая ничьих уговоров. В это время из рук отца вырвалась старая сука. Темная тряпка сползла с глаз и болталась у нее на шее этаким черным ошейником. Она метнулась прямо к Хэцзо, и прежде чем я успел что-то предпринять, сильно цапнула ее справа за зад. Хэдзо вскрикнула и чуть не упала, устояв лишь усилием воли. Но все равно собралась уходить. К ней подбежала Бао Фэн со своей санитарной сумкой и стала обрабатывать рану. Цзинь Лун отвел меня в сторону, угостил сигаретой, закурил сам, и нас окутало облачко дыма. Он нахмурился, заткнул одну ноздрю и выпустил струю дыма из другой. Я много раз видел, как он курит, но такое наблюдал впервые. После этого пристально посмотрел мне в глаза и проговорил то ли сочувственно, то ли насмешливо, не разберешь. Что, не в моготу стало? Я взглянул ему в лицо, посмотрел на двух собак, бегающих друг за другом на улице за воротами, бросил взгляд на широкую площадь, где собирался прокатиться мотоциклист на красном мотоцикле, а на ветхом помосте несколько человек с криками вешали транспарант с иероглифами в кривь и в кось, зажигательные танцы девушек с юга. Да нет, все хорошо. Ну и славно. Вообще-то неудачно все сложилось. Тем не менее, ты ведешь себя, считай, благопристойно. Ну а женщины? Женщины — дело такое. Большим пальцем левой руки он потер указательный и средний, а потом двумя руками обрисовал воображаемую чиновничью шапку. Пока у тебя это есть, их только позови. Намек его я почти понял, изо всех сил стараясь не думать о прошлом. Подошла Бао Фэн, поддерживая Хэдзо. Сын одной рукой прижимал четверочку, другой тянул Хэдзо за край одежды и, задрав голову, заглядывал ей в лицо. Бао Фэн передала мне коробочку вакцины против бешенства. «Вернетесь домой, положи в холодильник. На коробке подробные инструкции. Помни, вакцину обязательно нужно вводить вовремя. Если...» «Спасибо тебе, Бао Фэн», — поблагодарила Хэдзо, обдав меня ледяным взглядом. «Даже собаки не любят меня». Собаку с палкой в руках гоняла У Чусян. Та забилась в конуру и рычала, скаля зубы и сверкая зелеными огоньками глаз. Под абрикосом стоял уже сильно сгорбившийся Хуантун. «Вы, Лани, никакой родни не признаете», — тыча пальцем в моих родителей, бушевал он. «Собака! И та своих кусает! Если теперь же не удавите ее, спалю ее конуру!» Отец шуровал в конуре почти лысой бамбуковой метлой. Старая сука жалобно выла. Подбежала моя мать. Ее трясло, и она рассыпалась в извинениях. «Мать Кайфана, ты уж прости. Эта сука старая детей защищать кинулась. Не со зла тебя цапнула». Несмотря на уговоры матери, Бао Фэн и Худжу остаться, Хэдзо не соглашалась ни в какую. Цзинь Лун поднял руку и посмотрел на часы. «Первый автобус уже ушел, а второго ждать 2 часа. Если не боитесь ехать в моей колымаге, могу подкинуть». Искоса глянув на него, Хэдзо взяла сына за руку и, ни с кем даже не попрощавшись, похромала в сторону деревни. Наш сынок Кайфан со щенком на руках то и дело многозначительно оборачивался. Меня догнал отец и зашагал рядом. Синяя половина лица уже не так выделялась, как в молодости, и от падающих наискосок солнечных лучей он казался еще более постаревшим. Глянув на идущих впереди жену и сына со щенком, я остановился. «Возвращался бы ты, отец!» «Эх!» — вздохнул он, горестно свесив голову. «Знать бы, что это родимое пятно передается следующим поколениям, лучше бы холостяком остался». «Не надо так думать, отец», — сказал я. «Ничего зазорного в этом нет, я так считаю. Если Кайфан будет недоволен, подрастет, сделаем операцию по пересадке кожи. Наука сейчас шагнула далеко вперед, и это решаемо». «Цзинь Лун и Бао Фэн со своими вместе держатся. Только о твоей семье нынче и пекусь». «Не беспокойся, отец. О себе лучше позаботься хорошенько». Эти 3 года лучшие в моей жизни. В закромах больше 3000 дзиней пшеницы, а еще несколько сот дзиней другого зерна. Мы с матерью прокормимся, даже если в последующие 3 года не соберем ни зернышка. Подпрыгивая на ухабах, подъезжал джип Дзинь-Луна. «Возвращайся, отец», — сказал я. «Будет время, приеду проведать». «Цзэфан», — грустно начал он, глядя в землю перед собой. «Твоя мать говорит, кому быть по жизни мужем и женой — это судьба». И, помедлив, продолжал. «Велела передать, чтобы ты вероломных замыслов не держал. Говорит, чиновный уходит в отставку из-за бывших жен. Это опыт старшего поколения, имей в виду». «Понятно, отец». Я смотрел в уродливое и в то же время прекрасное лицо отца, и душу охватила скорбь. «Ты уж скажи ей, пусть не волнуется». Рядом притормозил Дзинь-Лун. Я открыл дверцу и забрался на сиденье рядом с водителем. «Прошу прощения, что затрудняю ваше высочество». Дзинь-Лун повернул голову, выплюнул в окно окурок и оборвал меня. «Какое на... высочество!» Я, не удержавшись, фыркнул от смеха, но заметил. «Когда мой сын будет рядом, ты уж следи за тем, что говоришь». «Хм, подумаешь!» — хмыкнул он. «Мужчина должен начинать интересоваться этим делом лет с 15. Тогда не будет ныть, что у него с женщинами не получается. Вот с Симэнь Хуаня и начни, посмотрим, удастся ли тебе вырастить из него настоящего мужчину. Одного воспитания маловато. Надо еще посмотреть, из чего он сделан». Когда джип поравнялся с Хэдзо и Кайфаном, Дзинь-Лун остановил машину и высунулся в окно. «Невестка, уважаемый племянник, давайте в машину». Ведя за руку Кайфана и высоко подняв голову, скособоченная Хэдзо прошла мимо. «Ну и характерец!» — крякнул Дзинь-Лун, стукнув посередине рулевого колеса. Джип откликнулся коротким сигналом. А Дзинь-Лун, не отрывая глаз от дороги и не поворачиваясь ко мне, сказал: «Смотри, имей в виду, парень, она всегда была человеком неуживчивым. Это, как говорится, лампа, на которой масло не сэкономишь». Машина медленно поравнялась с ними. И Дзинь-Лун, просигналив, снова высунулся. «Тебе, что ли, развалюха зятя не по нраву, а, вторая свояченица?» Хэдзо продолжала горделиво вышагивать, устремив вперед жгучий взгляд. Половина серых штанов округлая, другая запала. Пятно на них, то ли кровь, то ли йод. Я ей, конечно, сочувствовал, но душа была полна отвращения. Коротко постриженные волосы открывали бледно-голубую шею, тонкие уши без мочек, бородавка на щеке с 2 волосинками, длинной и короткой, а также запах тела, в котором смешались все стадии жарки хвороста, все это отталкивало. Проехав вперед, Дзинь-Лун остановил машину посреди дороги, открыл дверцу, выскочил и сердито встал, подбоченясь. Подумав, я тоже вышел из машины. В этом упорном противостоянии чудилось, что, обладая Хэдзо искусством колдовства, как в сказках, она превратилась бы в великаншу, наступила бы на меня, раздавила и Дзинь-Луна, и его джип, и прошла бы дальше, не сворачивая. Лучи заходящего солнца падали ей на лицо, высвечивая густые линии бровей, почти сходящихся на переносице. Тонкие губы, маленькие глазки, из которых, казалось, вот-вот брызнут слезы. Я и жалел ее, понимая, насколько ей непросто, но душа по-прежнему полнилась отвращением. Выражение досады на лице Дзинь-Луна тут же сменилось веселым озорством, он даже назвал ее по-другому. «Невестка, я все понимаю, для тебя унизительно ехать на такой развалюхе. Ты на меня, крестьянина, сверху вниз смотришь. Скорее до города пешком дойдешь, чем ко мне в машину сядешь. Ты да, дойдешь, а Кайфану не дойти. Так что ради племянника предоставь его дяде возможность разрешить ситуацию». Подойдя, Цзинь Лун нагнулся к Кайфану с четверочкой. Хэцзо попыталась вырвать ребенка из щенка, но он уже прижал их к груди, открыл дверцу джипа и усадил на заднее сиденье. Кайфан захныкал, закричал «мама», затявкала и четверочка. Я распахнул дверцу с другой стороны и, глядя на нее ненавидящим взглядом, с издевкой пригласил: «Прошу вас, почтенная». Она медлила. И тут Цзинь Лун так же весело и озорно проговорил: «Тетушка Хуань-Хуаня, не будь здесь дядюшки Хуань-Хуаня, я бы занес тебя в машину на руках». Хэцзо бросила в краску. Она уставилась на Цзинь Луна со смешанными чувствами. Конечно, вспомнила о чем-то из прошлого. На самом деле причины моего отвращения не в том, что у нее что-то было с Цзинь Луном. Равно как я не испытывал отвращения к любимой женщине из-за ее интимных отношений с мужем. Наконец она села в машину, но не с моей стороны, а со стороны Цзинь Луна. Я с силой захлопнул дверцу. Закрыл дверцу и Цзинь Лун. Взревел мотор. Машина с грохотом понеслась вперед. В зеркале заднего вида со стороны Цзинь Луна я видел, как Хэцзо крепко обняла сына, а он крепко обнял щенка. И от безмерной досады у меня невольно вырвалось: «Ну ты заигралась!» Джип в это время проезжал по маленькому и узкому каменному мостику. Она вдруг открыла дверцу и выпрыгнула бы, если бы не Цзинь Лун. Левой рукой он держал руль, а правой, обернувшись, ухватил ее за волосы. Я тоже повернулся и схватил ее за руку. Ребенок заплакал, щенок затявкал. Когда машина достигла края моста, Цзинь Лун сунул мне в грудь кулаком. «Ублюдок!» Он выскочил из машины, вытер рукавом пот со лба и пнул дверцу. «Ты тоже подлая тварь! Хочешь помереть, пожалуйста? Он может помереть, я могу помереть, но Кайфан-то при чем? Трехлетний ребенок! Он в чем виноват?» Кайфан уже разревелся в голос. Четверочка заливался бешеным лаем. Засунув руки в карманы, Цзинь Лун ходил кругами и громко пыхтел. Потом открыл дверцу, перегнулся к Кайфану, вытер ему платком слезы и сопли и стал утешать. «Будет, парнишка, не плачь. В следующий раз дядя приедет за тобой на Сантане». И, потрепав по голове четверочку, ругнулся: «А ты, сукин сын, чего разлаялся?» Джип несся по дороге, оставляя позади в клубах пыли повозки, запряженные лошадьми и ослами, большие четырехколесные и маленькие садовые тракторы, велосипедистов и пешеходов. В то время дорога в уезд представляла собой полосу асфальта 5 метров шириной по центру с песочными обочинами по краям. Нынче между зоной особого развития Симэньтунь и уездным городом пролегла трасса с бетонным покрытием и восьмирядным движением в обоих направлениях. По краям через каждые 10 метров насажены вечно зеленые падубы, сосны в виде пагод, а между перилами разделительной полосы — желтые и красные розы. Джип без конца трясся и поскрипывал. Раздраженный Цзинь Лун вел машину на большой скорости, то и дело колотя по клаксону, который у него то коротко тявкал, то пронзительно взвывал. «Слушай, а у тебя колеса хорошо закреплены?» Не без иронии поинтересовался я, вцепившись в ручку перед собой. «Спокойно», — отвечал он. «Перед тобой автогонщик мирового класса». Но скорость машины заметно снизилась. После Люйдяня дорога велась по изгибам Большого канала. Вода сверкала золотистыми бликами, по течению шел небольшой бело-голубой катер. «Планов у твоего дяди громадье, дорогой племянник», — вещал Цзинь Лун. «Хочу весь Гауми превратить в рай на земле, сделать нашу деревушку прибрежной жемчужиной, чтобы ваш задрипанный уездный городишко стал пригородом Симэнтуни, а? Как тебе?» Кайфан молчал. «Дядя к тебе обращается», — повернулся я к нему. Но этот негодник уже спал, пуская слюнку на голову четверочки. Щенок лежал, чуть приоткрыв глаза. У него, наверное, кружилась голова. Хэдзо повернулась ко мне той стороной, где у нее была бородавка, и смотрела на реку, надув губы, будто сердилась. Уже на подъезде к городу мы увидели Хун Таюе. Он ехал на стареньком, еще времен кампании «Больше свиней в стране» велосипеде, в драной соломенной шляпе. Согнулся, раскачивается из стороны в сторону, изо всех сил крутя педали. Спина мокрая от пота, одежда запыленная. «Хун Таюе», — проговорил я. «Давно уже его заприметил», — откликнулся Цзинь Лун. «Наверное, опять в портком уезда жаловаться». «На кого это?» «А на кого придется?» Помолчав, Цзинь Лун улыбнулся. «Вообще-то они с нашим стариком две стороны одной монеты». Цзинь Лун хлопнул по клаксону, а потом заговорил снова. «Из Таюе старший брат, а из Лань-Ляни младший, не приведи Господи. Так что они друг друга стоят». Обернувшись, я увидел, как Хун Таюе вильнул пару раз, но не упал. Его фигура быстро уменьшалась. Вдогонку донеслась его визгливая ругань. «Симэнь, Цзинь Лун! Так твоих предков и розеток! Отродье тирана-помещика!» «Я его ругательство уже наизусть выучил», — усмехнулся Цзинь Лун. «Милый старикан». Перед воротами нашего дома Цзинь Лун остановился, но глушить двигатель не стал. «Цзэфан, Хэдзо, у нас 30-40 лет за плечами. Пора худо-бедно разобраться, что к чему в жизни. Если с кем-то можно быть не в ладах, то между собой нужно ладить непременно». «Воистину так», — согласился я. «Ерунда», — сказал он. «Я тут в прошлом месяце познакомился в Шэньчжэне с одной красоткой. Так у нее одно с языка не сходит. Ты меня не изменишь». На что я отвечаю: «Тогда я сам изменюсь». «И что это значит?» — не понял я. «Ну, значит, тебе не понять, раз спрашиваешь». Джип описал дугу, словно бык, наткнувшийся на красную тряпку. Высунувшаяся рука в белой перчатке пару раз как-то необычно по-детски махнула, и машина умчалась. Попавшую под колеса рыжую курицу соседки он раздавил в лепешку и вроде даже не заметил. Я поднял ее, постучал к соседке, но никто не откликнулся. Подумав, достал 20 юаней, наколол на куриную лапу и запихнул курицу под порожек. Тогда в городе еще разрешалось держать кур и гусей, а бывший сосед на другой половине двора насыпал песка и держал пару страусов. «Вот это и есть наш дом», — сообщила сыну и щенку, стоявшая посреди двора Хэдзо. Я вынул из портфеля коробку с вакциной против бешенства. «Сейчас же положи в холодильник», — сухо предложил я, передавая ее. «Смотри, не забудь, колоть нужно раз в 3 дня». «Твоя сестра ведь сказала, что от бешенства непременно умирают?» Я кивнул. «Ну вот, как раз то, что тебе нужно». С этими словами она выхватила коробку и направилась в кухню. Холодильник стоял там.